К вечеру Яна поняла, почему Гард так недоволен своей матерью. Анфимия Вильен была не глупа, мила, добра к возможной невестке, но, окажись они запертыми в одной комнате, Яна бы стену пробила через сутки. Хоть своим лбом, хоть ее. Лара болтала без перерыва. То об одном, то о другом. Расспрашивала Яну. Тут же приводила тысячу и одну историю из своей жизни, потом опять возвращалась к Нархеро. Держать нить разговора было безумно трудно. Легче стало, когда приехала Елена. Она тоже заняла стратегическую позицию рядом с Ларой Анфимией. И принялась поддакивать. «Да-да, вы правы. Вы так думаете? Неужели?» Других фраз у нее в речи не появлялось. Яна прислушивалась и выявила даже закономерность. Три «да-да», потом «неужели», «вы так думаете», опять «неужели» и снова три «да-да». Лара этого явно не замечала, а Елена думала о чем-то своем и после обеда похитила наконец-то Яну. Оказавшись в саду, Нархеро перевела дух и почти упала на траву. «Я думала, убью или умру. Жива? С трудом верится. А Элла и так каждый раз? Да, и ведь она человек-то неплохой, вот что самое страшное». А Елена отбросила церемонии и растянулась на траве рядом с Яной. «Она не со зла, просто не понимает, в чем дело. Она же заботится о нас, как может, как умеет». «Понимаю, но от этого не легче». А Елена пожала плечами. «Знаешь, мне жаль, что это только игра. Яна, а тебе Гард нравится?» «Никогда не задумывалась». «А если подумать, ты бы вышла за него замуж?» «Нет». Ответ прозвучал мгновенно и решительно. А Елена даже расстроилась. Неприятно для Гарта. «Почему? Он заслуживает большего, чем Нархеро. Знатная Нархеро из рода Рикер? Ты всерьез?» «Вполне. У людей, я это уже поняла, ценится не знание, нечто другое». «Да, деньги, связи — это есть. Но женился же Алинар на мне». «Это другое. Он тебя любит, а Гард меня нет». А Елена пожала плечами и перевела разговор на другую тему. «Любовь? Стоит ли говорить о ней сейчас, когда Яна, в принципе, может думать только о Трайше Ландаре? Вот придет в себя, тогда и посмотрим». А Елене искренне хотелось, чтобы Яна осталась в Долинаре, чтобы жила неподалеку, чтобы они могли сплетничать по вечерам, растить детей, иногда чисто по-женски перемывать мужьям косточки. День клонился к вечеру. Две женщины разлеглись прямо на траве в саду, облокотившись на здоровущую теплую волчицу. Припекало солнышко, щебетали птицы, прогретая трава была приятно сухой и чуть кололась, но на это можно не обращать внимания. Им просто было хорошо.